Проверка же заключается в банальной оценке его состояния, он жрет. Убеждаюсь, что гоблины не филонит, дежурит попеременно и за живой бурмашиной приглядывают. Если он не взбунтуется или не сменит курс в течение дня больше двух раз, то несколько дней он еще покопает, иначе же придется отзывать. Позже его все равно так или иначе нужно будет отозвать и оценить, как вообще выглядит проложенный туннель. Проходим ли, и не рухнет ли нам на голову потолок обратно. Да и хамви скорее всего не протиснется, широкий уж слишком. Но об этом все же еще думать рано. По привычке, при умывании проверяю, какие новости мне система подкинула на этот раз. Начался новый этап акции, что было уже ожидаемо. И еще колода на новом круге. Арт-удар, разведчик, кровопускатель, дух ворона и гоблин-защитник. Торговцы пока не пришли, досадно. Сегодня я не планировал никаких особых боевых выходов, даже наоборот, в планах посетить пляж южнее или юго-восточнее города. Как минимум один или два должны быть вполне пригодны для небольшого отдыха для нашей компании. Но арт-удар можно будет скинуть, пока проезжаем мимо города, не проблема, а вот духа ворона хотелось бы отправить в сторону Токио. Для духовной связи расстояния не имеют значения вроде бы, часов за 6. Пусть даже 8, если ветер будет встречный, он долетит. Пожирателя с помощью духа, в огромном городе найти даже не надеюсь, но возможно найдет катастроф, хоть взглянуть на свои будущие цели. Да и на Токио посмотреть надо, обстановку в городе узнаю, вдруг он вовсе не проходим на авто. Акционное задание, 4 этап. 1. Уничтожить 5000 зомби в течение 3 дней. 2. Уничтожить 5 бедствий в течение 3 дней. Как минимум 2 должно быть степени угрозы кошмар. 3. Отказаться от 2 необычных карт монстров или как вариант, пользователь может скрафтить или получить необычную и выше карту монстра, из любых источников вместо распыления, но для засчитывания бонуса, одна карта все равно должна быть распылена. Необязательная, доп, награда. Если распыленная карта коллекционная, прогресс с коллекцией не теряется, доступ к ней сохраняется, не будет засчитана, если не выполнены предыдущих 2 пункта. Награда. 2 необычных карты из любой коллекции пользователя. Слияние 2 необычных карт из коллекции, в которую входит более 50 карт. Х2. Бонус. Редкая карта в любой коллекции монстров. Сложность задач нарастает, но пока все выглядит выполнимым. Жаль, что нельзя получить необычные карты монстров из награды и тут же выполнить бонусный пункт задания распылить их. Из ожидаемого, еще 2 редких карты в армейскую коллекцию и скорее всего плюс 1 редкий дух. Раз уж пошла масть, надо добивать коллекцию. И еще один момент, подтвердилось подозрение, что в акции есть вариант серьезно потратиться на крафт тех же недостающих для слияния карты монстров для их последующего распыления ради бонуса, но осталось еще 2 этапа, а у меня 2 красных пака коллекционных в загашнике, редкий и необычный. Идеально. А это, кстати, значит еще одно. Кристалл Лита на акцию уйдет не очень много. Его хватит, чтобы поднять Ингрид, Вильму и Аманду до 5 уровня, ну и Лизу, чуть позже до 4. Правда, еще неизвестно, сколько я солью на торговцев, хотя с них и получить его можно. После тренировки, пока троица хозяйственных девчонок готовит завтрак, Шизука колит мне дозу морфия, а потом еще и полирует ее ядом кобры. Процедуру прохожу в ее комнате. К вопросу она подходит крайне ответственно, тщательно контролируя, сколько именно действующего вещества вводится. На ней сейчас белая футболка с клиновидным вырезом и черные шортики в обтяжку. Поджав одну ногу под себя, выставив белую коленку вверх, она сидит передо мной. Волосы в некотором беспорядке стекают по ее плечам и спине, не успела еще расчесаться. Закусив нижнюю губу, внимательно следит за тем, как поршень вдавливается, впрыскивая в мой организм яд. «Как самочувствие?» – спрашивает она, одновременно вытащив иглу из моего плеча и заглянув в глаза. «Отличное», – улыбнулся я, не удержавшись, в ответ заглянул в вырез ее футболки. «Возможно, тебе нужно попить успокоительного», – хихикнув, встает она, надевая на иглу колпачок. «Так уже», – укололся, но не помогает, развел руками, вставая следом. «Кстати, что у нас с купальниками?» «У нас», – переспросила она, – хитро улыбнувшись и выкидывая в пакетик использованный шприц. «Ну, у вас, у меня есть труселя, кажется, даже несколько», снова развожу руками, вызвав у нее смешок. «Среди них могут быть и плавки. У тебя должно быть несколько больше нижнего белья, чем ты думаешь», подмигивает она и отходит к туалетному столику с зеркалом, начинает приводить в порядок волосы, скребя их мягкой расческой. «У нас же с купальниками все тоже в порядке. Конечно, выбор не такой большой, как хотелось бы, но нам хватит, об этом я уже позаботилась сразу после того разговора». «Ага, это хорошо, прикидываю я, что нам нужно будет взять с собой, я хочу мясо на природе, определенно. Кстати, погода солнечная, возможно, будет нужен крем от загара». «Да, уже запаслась», улыбается она, глянув на меня в зеркало, не поворачивая головы. «Хотя уже начало беспокоиться, что зря, отлично». С энтузиазмом усмехнулся я, подходя к ней со спиной и обняв. Похоже, она взяла подготовку на себя сильно заранее. «Значит, я смогу тебя им натереть?» «Да, и не только тебя. Ты, кажется, делал более волнующие вещи, чем натирание кремом», фыркает она, покосившись на меня и немного зарумянившись, когда мои ладони подхватили ее увесистую грудь снизу. «И уже делаешь. Хм, это так, но кремом-то я еще не натирал». Дразня ее розовое ушко губами и дыханием, говорю я, потискивая грудь. «Кья!» Вскрикнув, прижимает она ухо к плечу. «Хи, щекотно. Спасибо, Шизука», говорю я, переместив губы к другому уху и поцеловав ее в шею. «Ты чудо!» «Ага», сглотнув, мило краснеет она. «И тебе». Я целую ее снова, в шею, прихватывая горячую кожу губами. Ладони утопают в мягкой и тяжелой груди. Пальцы, растопырившись, пытаются обхватить все это богатство целиком, но не выходит. С тихим стоном она запрокидывает голову назад, щурясь и довольно улыбаясь. «Нежись, мы целуемся и ласкаемся еще некоторое время. А ты бы меня не хотела намазать кремом?» Отцепившись от нее, спрашиваю я. «Да», моргнув, кивает она, облизав губы. «Хотела бы. И какую часть тела?» Приподнимаю я бровь. «Ун, твои ягодицы», сглотнув, снова заливаясь краской, произносит она. «Эка хм». Не нашелся я сразу, что сказать. «И живот, снизу, над лобком», пробормотала она, опустив голову, выдавив едва слышно. «И облизать, все. У меня аж мурашки побежали», выдавил я, едва сдержав смех. «И что ты в этом находишь? Уф, все же признаваться в таком сложно», потерев горящую красным огнем щеку и одновременно теребя волосы расческой, выдыхает она. «У тебя красивое тело, а я же медсестра, повидала уж обнаженных мужчин и женщин, понимаешь? Хм, наверное. А медсестры нередко проводят медосмотр», продолжает она несколько неуверенно, «и ректальный в том числе, а после того случая, в общем, я думала, что мне это перестанет нравиться. А еще, если ты про принуждение, а еще с тобой мне спокойно», кивает она, грудь высоко поднимается от вдоха, она произнося громко почти скороговоркой, «и у тебя красивые ягодицы, а мне нравятся красивые ягодицы. Вот, теперь ты узнал про меня и такое. Я люблю задницы. Ух, не ты одна», не выдержав, засмеялся я. Шизука пару мгновений смотрит на меня, соображая. Прыснув, она отворачивается, прижав ладонь ко рту. Я снова обнял ее, погладил по плечу и волосам. Посмеиваясь, она смотрит на меня в зеркало, пытаясь взяться за расчесывание и тут же начиная хихикать снова. «Я хочу облизать тебя всего», выдает она и, нервно хихикнув, вздыхает. «И между ягодиц тоже. Это странно, да, ГХМ, не знаю. Когда смотрюсь в зеркало, красавец, конечно, но облизать себя, о таком я как-то не думал», пожал я плечами, сумев сохранить серьезное выражение на лице и, отодвинув ее от зеркала, взглянул на себя, поворачиваясь к нему задом и напрягая ягодичные мышцы, пощупал их обеими руками. «Ну, да, хорош, хорош, определенно облизал бы, но все же я не извращенец какой». Пф. В итоге Шизука выгнала меня из комнаты, потому что начинала смеяться, едва мы встречались взглядом. После завтрака началась суета, связанная с поездкой на море. К сожалению и одновременно к счастью, Эва и Ингрид сегодня не выпали. К счастью, потому что отпала дилемма, кого из охотниц-то звать. Чтобы их призвать, это был бы сложный выбор. Отдохнуть-то имеют право все. К сожалению же, с малышкой Ингрид хотелось бы начать налаживать контакт, а то за все это время мы максимум немного поболтали в столовой, да и то она больше общалась с девчатами, чем со мной. Ну и с Эвой в спокойной обстановке пообщаться все же хотелось бы. Инициацию охотниц я все же решил начать именно с нее. Определился окончательно, хотя Дина и Сильвия уже призваны, но ожидание в пару дней погоды не сделает. И раз решили ехать отдыхать, занялся подготовкой мяса. В моих запасах его становится все меньше, но в Фудаисе ибо вроде как уже разводит куры и свиней. Так что я его решил понемногу истратить. Осталось чуть больше месяца, надеюсь, что в следующем мире закуплюсь. Ну или воспользуюсь услугами Сидоровича. Уж чего-чего, А тушенку он достанет. Мяса потребуется много. Едет практически вся наша группа, кроме гоблинов. Они останутся дома приглядывать за территорией, ну и отдохнут от мордобоя. А вот и наехать отказалась. Она нацелилась провести еще два допроса сегодня днем. Ей как раз хватает чакры, и люди должны будут приехать. Да и в такой обстановке с Юрика лучше все же кого-то держать постоянно. В общем, Кунаичи пожертвовала собой в каком-то смысле. Примерно в 11 часу девушки объявили, они готовы. Еще 10 минут на погрузку, суету перед отправлением, и мы выезжаем на двух бронемашинах. На улице ярко светит солнце, в воздухе чувствуется повышенная влажность, и повсюду стрекочут то ли цикады, то ли еще какая шести- и восьминогая живность. До города проезжаем безо всяких проблем, объезжаем его по самой кромке, не привлекая к себе особого внимания мертвецов. На ходу кидаю арт-удар в варианте заградительного, 36 снарядов в течение пары минут. Практически салют нашему отдыху. А чтобы найти пляж подальше от зомби, запускаю духа ворона на южной окраине города. Он летит вдоль береговой черты, позволяя мне увидеть как заросшие бамбуковым лесом берега, так и узкие полоски уже диких пляжей. Ищу я не в случайных местах. Рика и Шизука уже провели подготовительную работу, обозначив районы поиска. И вскоре ворон нарезает круги, осматривая небольшой пляж, прилегающий к курортному отелю, расположившемуся на небольшом удалении от него. Белое, трехэтажное здание, с большими балконами и террасой. Летним кафе перед входом. Небольшая автостоянка перед ним пуста. Когда случилась вспышка, сезон еще не начался. Пока мы едем по узкой, двухполосной дороге, дух обследует его, выискивая мертвецов или выживших, что могут помешать нашему отдыху. Но внутри здания пусто, а в округе, на пару километров, нет деревень. Зомби же традиционно держатся подальше от воды и открытых пространств. Мы решили не лезть в сам отель, и на останавливаться на стоянке рядом. Подъехали и остановились прямо перед пляжем. На всякий случай, все же рядом заросли. Пусть в основном это кусты или плотные рощицы бамбука, но есть и сосна, и все тот же японский кедр. «Море, море!» – завопила радостно Рэй, когда машина остановилась и тут же распахнула тяжелую бронированную дверцу, полезла наружу. «Ура! Не ори!» – привычно одернула ее Сэя, выбираясь с переднего сиденья и потянувшись огляделась по сторонам, ткнула пальчиком в небольшое деревянное здание непосредственно на пляже. «О, там есть пляжное кафе!» «Это хорошо, возможно, там есть и место для барбекю», — киваю я, крутя головой, стоя на крыше Хамви. «Пляж песчаный», — одобрительно кивая, говорит Рика, вылезая из-за пулемета, предварительно развернув его в сторону отеля. «А там, кажется, зонтики и лежаки хранились», — кивает на небольшой сарайчик Шизука прямо рядом с кабинками для переодевания и биотуалетами рядом со входом на пляж. «Ну, вроде все понятно, парни за работу, посмотрим, есть ли там что». А девушки пока переоденутся, усмехаюсь я и соскакиваю вниз с удовольствием, сдирая с ног кроссовки. Пальцы ног тут же погрузились в мягкий и горячий, желтоватый песок с черными частичками выброшенных на берег водорослей, мелкими камушками и раковин моллюсков. Несколько мелких, красных крабов прыснули от нашей группы, как тараканы на студенческой кухне, разбежались по сторонам. Вместе с Хисаши и Котой пошли к сараю, в котором и в самом деле оказались лежаки и зонты. Пластик немного покрылся черной плесенью, все же влажность тут высокая. В углу виднеются надувные круги и мечи, спущенные, конечно, и обыкновенные ручные насосы для их накачки. Смело прихватила их тоже. Всей работы будет на десяток минут. Девушки же, громко переговариваясь, завозились, спрятавшись за машинами. Слышны счастливые смешки, хихиканье, восхищенное оханье и цоканье. Парни косятся в их сторону, быстро волоча и сбрасывая на горячий песок добычу, и возвращаются в сарай за новой. Тут же начали приводить все в порядок, раскидывая лежаки и проверяя зонты. Кромка берега омывается мягким прибоем, что с шипением оставляет белую пену на мокром песке и уползает обратно в море. Я уже предвкушая, как плюхнусь в воду, осмотрел искрящийся горизонт. Красота! Руки содрали футболку с тела, недолго думая спустил и шорты, оставшись в плавках. «Ты их заранее одел?» – услышал за спиной смешок Лизы. «Ага», – поворачиваюсь я. Она переоделась первой. Хотя переоделась, громко сказано. Скинув футболку, она одела паря из бирюзовой ткани с рисунком белых цветов, почти скрывшие ее фигуру. На плечах у нее еще и накидка или платок, беленький с рисунком острова и пары пальм. Заметив мой взгляд, пояснила, сверкнув жемчужными зубками. «Я постоянно обгораю», – Солнцезащитный крем помогает слабо, поэтому приходится защищаться так, но хоть хиджаб одевать не приходится. Сочувствую, улыбнулся я несколько разочарованно. Не переживай, еще увидишь меня обнаженной, подмигивает она, хихикнув и глянув на лежаки, говорит. Похоже, их надо будет протереть, прежде чем сесть. Где там эти капуши? Офицеру надо прилечь. Я сама должна вытирать эту, это что, плесень? Вот и вытирай. Фыркнула Дина, обошедшая капот Камацу и направившаяся к нам, ее взгляд тоже блуждает по горизонту, старательно избегая мой. На ней белый купальник, довольно консервативный, обычные чашечки, прикрывающие грудь, белые трусики закрывают наиболее интересные места. Я невольно пробегаюсь по ее фигуре взглядом. Грудь двойка, кожа в ложбинке белая, как и у Лизы, только у той она еще более белая. Ноги длинные и сильные, хорошо развитые мышцы, упругие и подтянутые, бедра умеренно широкие, скорее спортивные, идеально вписываются в ее фигуру. Талия, опять же, умеренная, а вот плечи у нее широкие, как у пловчихи или лыжницы. Сиськи широко расставлены, полосочка ткани между чашечками скреплена дополнительным украшением, янтарным камушком. В руках она несет корзинку с покрывалами. Выходит еще две девушки, Сильвия и Аманда, а следом и Вильма. Сильвия, словно стесняясь моего взгляда, пытается спрятаться за Амандой, в итоге они обе укрываются за хихикающей Вильмой. У них у всех купальники по стилю похожие на купальник Дины, только цвета и не у всех отличаются. Шатенка шагает с уверенностью, с удовольствием погружая ноги в песок. Ее купальник светло-коричневый, грудь немного подрагивает в нем при каждом шаге. Опять двойка, но по ощущениям чуть меньше, чем у Дины, может, потому что спина уже. Она мурлычет себе под нос какую-то мелодию, подмигнула задорно, встретив мой взгляд. Хватит смущаться. Оглянувшись на них, раздраженная рявкает Дина. Он вас и так взглядом постоянно раздевает. Даже Рика, неважно, лучше помогите расстелить. Неправда, возмутился я, не постоянно. Девушки не смело улыбнулись. Кота и Хисаши завистливо вздохнули. Я тоже вздохнул, завидуя уже сам себе. Не став скрывать интерес, и поглядел и на Аманду с Сильвией, оглянувшись на мгновение на смеющуюся Вильму. Аманда самая худенькая среди них, и одна из самых высоких, Лиза разве что выше, ну и Дина, пожалуй, почти наравне. Она самая смуглая в их отряде. Купальник она выбрала, или скорее ей подобрала Шизука белый, подчеркивающий темную кожу. Впрочем, грудь у нее довольно скромная, едва выпирает бугорками. А попка, обтянутая белой тканью, напомнила мячик, только светлый, ну и ягодицы у нее не такие вздернутые, как у Сойки, но и не плоские. Сильвия же в целом коротышка. А у меня в этом плане слабости к девушкам подобного телосложения. Без экзоскелета она выглядит довольно уязвимой. Ее кожа тоже смуглая, но оттенком немного светлее кожи Аманды, купальник на ней светло-серый, с металлическим блеском, небольшие и довольно милые холмики весьма заметны, чашечки скреплены шестью параллельными полосками из блестящих шариков страз. Я же говорила, он будет пялиться и ни одной не пропустит, высказывается Рика, выглядывая из-за хамви. Ах, вот что, даже, только он, слышу я слабый голосок Асами. Ахисаши что? Грозно выкрикивает Рэй. Ну, ваши тоже слюни пускают. Хохотнув, говорит Рика, подмигнув мне и махнув рукой. Сейчас все пойдут, наслаждайтесь, Хисаши. Слышу я крик Рэй. Парень, скромно улыбнувшись, пожал плечами. Я жду тебя, крикнул он в ответ, осмелев. У, я тебе. Мы, хихикнув, переглядываемся, пожимая плечами. Кота, с пистолетом на боку, покосился с завистью на наши с Хисаши плоские животы. На моем, несмотря на старания Саика, все еще видно что-то похожее на кубики. Я тоже с ними боролся, но чипсы заканчиваются. Первой вышла Сая, вздернув носик, она вырулила из-за машины, в шлепанцах топая по песку. Волосы она не стала распускать, немного ослабила разве что резинку. Купальник у нее как раз в тон, розовый. Упругая грудь эффектно приподнята, колышется, она немного щурится, глядя на воду, косясь на меня. «Шикарно выглядишь», честно говорю я, глаз не отвести. «Спасибо», просияв на короткое мгновение улыбкой, тут же состроив подневольную мордашку, сказала. «Рика, это нечто, она хотела загорать топлес, представляешь? О, у меня где-то был дробовик, а он у меня с собой». Глянув многозначительно на парней и материализовав его из инвентаря, говорю я, тряхнул им, убираю обратно. Кота прыснул, с удовольствием посмотрев на Сэю, показал мне большой палец. Хисаши же, смутившись, отвел взгляд, первым встречая следующую, выходящую девушку. Сэ, хихикнув, ткнула мне в бок пальцем и, встряхнув хвостики, направилась к возящимся с шезлонгами охотницам. Асами, пробормотал я, сумев не отвести глаза в сторону, получив очередной укол совести, взглянув на ее культю, надо будет поговорить с Сидоровичем и Элинеей насчет протеза или еще какого способа восстановить ее руку после очередного поднятия репутации. Девушка, смутившись наших взглядов, отвела культю немного назад, скрыв шрам. На ней канареечно-желтый купальник, довольно приятно обтянувший хрупкую фигурку. Кота вышел вперед, тут же выдав на гора целую стопку явно заготовленных комплиментов, смутив ее еще больше. Тут же по-хозяйски обнял, окружая заботой, держа руку на кобуре. Появляется Саика, и я едва не цокнул, прикусив язык. Девушка шагает уверенной походкой, с грацией дикой кошки. За ее плечом, опять же прячась от моего внимания, идет Ханаби. Впрочем, я уже в который раз попал в ловушку глаз моей мечницы, потерявшись в собственных мыслях. Саика совершенно неожиданно собрала волосы сразу в две длинные, фиолетовые косички. На ней купальник типа бандо бело-голубой, эластичная полоса ткани эффектно обтягивает грудь, сжимая ее малышек. Трусики же поддерживаются как узенькими полосками на бедрах, так и дополнительными веревочками на поясе. На шее у нее простенький кулончик. Подмигнув мне, она состроила суровое личико, а проходя мимо, коснулась кончиками пальцев моего живота и груди. Из-за нее на Ханаби посмотрел чуть ли не мельком, а она тоже весьма эффектная девушка, не особо уступающая Саика как внешне, так и по физической форме. На ней довольно скромный лиловый купальник. Сумев напрячь память, вспомнил, что такие зовутся манекены. Надо бы больше с парнями общаться, однако. Лиф и трусики соединены спереди клинышком ткани, закраивающим живот, но длинные и сильные ножки видно, как и стиснутую ложбинку. Она незаметно, как истинная кунаичи, проскользнула к лежакам, лицом не выдав и грамма волнения или смущения. Выскочила непоседа Рэй, радостно угукнула, грозно посмотрев на Хисаши. Погрозила мне пальцем, тут же хихикнула, когда я подмигнул ей, показав незаметно большой палец. Она в зеленом купальнике с цветочным рисунком. Волосы собраны в конский хвост, перевязанный зеленой лентой, в ушках серьги с зелеными камушками, на руке еще и браслетик в цвет. Похоже, над своим образом в купальнике она поработала. Последними идут Шизука и Рика. На Шизуке синий купальник с золотой каемкой по краям чашечек. Массивные и роскошные дыньки поддерживаются лепестками ткани. Сиськи эффектно потряхивает и подбрасывает при каждом шаге. В самом деле глаз не отвести. Волосы она свободно распустила за спиной. Но несколько длинных прядей все же закрывают лицо по бокам, делая ее образ еще более женственным. Нарика не стала изменять себе. Ухмыляясь, она смело вышагивает в черном микробикини. «Да», — протянул я, — «нравится», — невозмутимо приподнимает она бровь и, цокнув, не дождавшись ответа, обходит Шизуку, хлопнув ее по ягодице. «Рика», — возмущается та, ей в спину тряхнув грудью, — «извращенка, шикарно», — выдыхаю я, не зная, куда девать глаза. «Смотреть на море, слепит солнце, а смотреть на своих женщин, глаза закатываются от отливающей от мозга крови, хоть и не карлик, а вот поди же ты». Собравшись с мыслями, все же отворачиваюсь и, загребая песок ступнями, иду к кафе. В нем в самом деле находится стойка для барбекю, или, если уж просто, мангал. Выволакиваю все это добро на улицу, размещая его под пальмой у кромки пояжа. Надо же, в самом деле пальма, и не заметил, что они тут есть. Усмехаясь, девясь про себя, что из-за девчат вообще ничего не замечаю, подготавливаю место, вытряхиваю угли и ставлю в тень доходить мясо со специями. Девушки же тем временем благоустраивают место для отдыха. На песке расстелены покрывала, установлены лежаки и зонты для тени. Из сумок холодильников извлекаются бутылочки с водой, в основном только с водой и немного с соком. Особо не разгуляться в этом плане. Пока занимаюсь, с удовольствием смотрю на их возню. Им приходится часто наклоняться, поправляя пальчиками трусики и чуть ли не вывалившуюся из купальника груди. Красотища неописуемая. Надо намазаться кремом от загара. Слышу я заветные слова и смех Шизуки, который она не смогла и не собиралась сдерживать. «Ты чего?» – удивленно спрашивает ее Рика. «Хе, кстати», – деловито крутя бутылочку с кремом в руках, произносит ухмыляющаяся Рэй. «Значит ли это, что Олега будут намазывать 4 раза? Хм, может, разделим его по частям?» Предлагает Саика. «Не надо делить меня, я единый и неделимый», — отзываюсь я возмущенно, но кажется, мой голос был проигнорирован. «Хм, а я думала, что призом будет возможность намазать кого-то из нас», — проговорила Рика насмешливо. «Но похоже, он как всегда в шоколаде». «Ну началось», — проворчал я, качая головой и подняв голову, прищурившись посмотрел на солнце, пробормотав. «Небесное светило, ты жжешь». Девушки хихикая зашушукались. Охотницы, не теряя время, заняли лежаки, сидя на них натираются кремом, поглядывая на решающих дилемму девчат. На их лицах мелькают улыбки, слышны смешки. Лиза и Дина комментируют, вызывая взрывы смеха у всех остальных. Ханаби тоже не отстает, осваиваются. Рэй, подозвав Хисаши, торжественно вручила ему в руки бутылочку. С довольной улыбкой легла животом вниз на расстреленном на песке пледе. Сдвинула волосы в сторону и, блаженно щурясь, положила голову на сложенные перед собой руки. Парень же напротив, с немного смущенной улыбкой опустился у нее в ногах. Хотя смущает его, похоже, не сама ситуация, а комментарии Рики и Лизы, что переключили свое внимание на него и теперь дают советы, как правильно нужно намазывать Рэй, а та подрыгивает в нетерпении процесса ножкой. Я же еще пару мгновений прислушиваюсь к их болтовне, а потом, просто плюнул, крем. Пф, когда я им мазался в последний раз, сметаной, в детстве помню, было, но уже после того, как сгорел. И развернувшись с разбегу, да в припрыжку, бросился в воду, с плеском бахнувшись в нее, когда она достигла бедер. С восторгом заработал руками и ногами, удаляясь от берега метров на 30 или даже 40. Противные медузы, что портит купание, пока не появились. Ну или мне везет, и я на них не натыкаюсь. Девушки, пока ехали, прожужжали про них уши. Вода теплая, солнце жарит, но терпимо. Перевернувшись на спину, раскидал руки и ноги в разные стороны, как морская звезда, полежал немного, глядя в небо, релаксируя. Развернулся неспешными грибками и вздрыгами в сторону берега, сдвигаюсь к нему. Прикрыл глаза от слепящего солнца, что уже достигло высшей точки, смотрю из-под ресниц на белые клочья облаков, перистые, кажется, высоко. Совершенно внезапно поймал медитативное состояние, даже сумел поиграться с чакрой, направив ее по каналам. Повернул голову, блестящая водная рябь тоже слепит глаза, приходится щуриться. На ресницах повисли капельки и солнечный свет разложился на полный спектр, вот и радугу себе организовал. Погрузился в воду с головой, дрыгнув ногами, направил тело вниз, а ведь от берега не так далеко, а глубина уже чувствуется, больше 2 метров. Парой грибков достиг дна, коснувшись ладонью ила и оттолкнувшись, вынырнул обратно. Все, свой ритуал я совершил, воду проверил, вода не опасная, не кусается, не холодная, и русалок на дне тоже нет. Совершенно довольный погреб обратно к берегу. Теперь можно наконец и выслушать, дадут они мне кого-нибудь пола, помазать кремом. Или все, что мне достанется, это собственная грудь. Вода супер. Опережая вопросы, заявляю я, прыгая на одной ноге и вытряхивая из уха собственно воду. Но ее пересолили. А мы уж думали, ты от нас сбежал, усмехается Рика. Да куда я от вас денусь? Так, раз ты один, то мы вот что решили, заговорила Сэя, шикнув на снайпершу и уставилась, сверкая глазами на меня. Раз ты один, а нас четверо, то 2 из нас намажут тебя кремом, а еще 2 намажешь ты. Доволен? Еще бы. Смеюсь я, уворачиваясь от тычка под ребра от нее и Саика. Тогда давай побыстрее, если обгорим. Зловеще хрустнула моя малышка пальчиками. Хе, буду сдирать с тебя кожу, по лоскуточкам, пообещал я, не сдержав очередного смешка. У-у-у, выдали девушки разом. Впрочем, японки обложились зонтами. Из девушек только Рика смело подставляет солнцу тело, едва прикрытое лоскутками ткани. А вот Хисаши с Котой его тоже не боятся. Кота с совершенно идиотской улыбкой натирает кремом маленькие пальчики на ногах Асами, похоже, уже перейдя к массажу ступней. Ну а Хисаши с некоторой опаской пытается двигать ладонями по ляжкам Рэй. Так, хорошо, на мгновение задумавшись, говорю я, заметавшись по ним взглядом, вздохнул. С кого начнем? С меня, разом заявили Сэя и Рика, остальные девчата прыснули, глядя на них. Приподнимаю я брови. Что, вообще-то я выиграла, усмехается Сэя, глянув на Рику. Ты вторая, никогда меня еще так не обходили, фыркнула та, усмехнувшись. Мелкой как всегда везет, ворчит Саика с улыбкой, садясь в позу лотоса. Нам с Шизукой достался ты, и я получила то, что хотела, проворковала довольная медсестричка, деловито разминая пальчики. Ну, не скажу, что я недовольна, снова ворчит Саика, опустив глаза и пожимая плечами, а вот она пальчиками хрустит. Пара мгновений, и Сая ложится на плед лицом вниз, сдвинув голову, Она довольная косится на меня. Окинул взглядом фронт работ. Ну такая работа мне точно по плечу. Ассистентка Рика передала в руки желтую бутылочку. Вижу, как косится на меня ханаби и охотницы. Подмигнул в их сторону, стараясь, чтобы улыбка не выглядела такой уж глупой и самодовольной, но губы так и расползаются в стороны. Пора приступать. Жирная капля белого крема плюхнулась девушке между лопаток. Сэя вздрогнула, я добавил еще одну на поясницу, и не спеша растер его по нежной, девичьей коже приступил, медленно втирать его круговыми движениями, всей ладонью касаясь ее спины, залезая пальцами под тесемки купальника. «Это выглядит довольно эротично», — произносит Лиза, повернувшись на бок и подложив под голову согнутую в локте руку, следит за мной. «А когда ты перейдешь на ее бедра, Лиза, заткнись», — буркнула Дина. Она наоборот старательно смотрит мимо нашей группы. «А я согласна», — говорит Вильма, разминаясь на песке перед тем, как отправиться в море. «Ох, как он трет ей спинку». Стараясь не слушать хихиканье и комментарии, я сосредоточился на девушке. Стараюсь не допустить главного конфуза, плавки вдруг стали ужасно малы и чудовищно тесными. Ой-ой, стараюсь гнать из мыслей момент, когда она сядет и можно будет намазать ее грудь и животик, ведь наверняка можно будет. А это не так просто, как я думал вначале, говорю я, когда девушка довольно вздыхает, привставая выпячивает в мою сторону попку, чуть не обнулив мне всю мою сдержанность, и тоже с розовыми, почти красными щеками садится на пятую точку. Это извращение какое-то, все на нас пялятся. Ворчит она тихонько в ответ, с блестящими от слез смущения глазами. «Ао, кажется, я поняла, почему он считает ее милашкой», — говорит Рика у меня над ухом. «Вы только посмотрите на ее лицо, мелкой всегда везет». Снова бурчит Саика с явной немаленькой толикой ревности в голосе. «Уху-ху». Хихикает Шизука, расположившаяся под зонтом и с блестящими глазами наблюдающая за процессом. «Даже не знаю, Рика, может поменяемся?» «Что, а можно поменяться?» Вздрагивает Саика. «Нет, иначе какой смысл было тянуть жребий?» Возмущается Сэя, сумевшая немного справиться с волнением, ровно до того самого момента, когда я молча выдавливаю капельку в ложбинку между ее грудями. «Оп!» усмехаюсь я. «Продолжаем. Ох!» Простонала она, вспыхивая снова и при этом послушно откидываясь назад, на локти. «А во, слышу я комментарии девчат, а вот теперь самоконтроль идет в топку, потому как я наконец дорвался до фетиша, и сопротивляться собственному организму, что норовит возбудиться, стало почти невозможно. Впрочем, если сесть, подняв бедро, то конфуз не так уж и заметен». Сэя, опустив подбородок, наблюдает за моими руками, поглядывая в мои глаза из-под лобья, закусила нижнюю губу, ее щеки пылают от смущения, слезинки снова блестят, дрожа на ресницах, и когда я заканчиваю, проводя ладонями по ее коленкам, она бросает взгляд на Саика, поддев дрожащим голоском. «Я опять победила и первая, ТЦ, мелкая», с досадой бормочет моя мечница. «Мне бы искупаться и остыть», пробормотал я, Сэя, глянув на мой пах, закусила губу и захихикала, явно сдерживая хохот. «Рика следующая», облизав губы, выглядывает она мне за плечо, а она устала ждать и решила намочить ноги, кивает в сторону моря Лиза. «Да», я оглядываюсь и вижу, как, обхватив себя руками за плечи, та медленно идет вперед, в воду. «Тогда, может, пока натрете меня?» «Ага, тогда я начну», сверкнув глазами, хватает меня за плечо Саика. «Я не против», хихикает Шизука и встает, доставая из глубокого каньона, что между гор Марикова, еще одну бутылочку. «Держи, надеюсь, мне не придется стоять», пробормотал я, у меня голова опять кружится. Через мгновение, Саика обхватывает меня со спины, плотно прижимаясь к ней грудью. Положив подбородок мне на плечо, жарко дыша в шею, она откинула крышечку, выплескивая мне на грудь едва ли не треть бутылки. И вскоре я узнал, каково это, когда тискаешь не ты, а тебя. Ее ладони елозят по моей груди, кончиками пальцев касается моих сосков, втирает крем в живот, стискивая кожу между пальцами, а она предательски раскраснелась от прилившей крови, а круговые движения спускаются, добрались до нижней части живота. Саика прижимается ко мне плотно, заглядывая через плечо. Я целомудренно, как пай-мальчик, расположил ладони у паха, прикрывшись. Желание стать вуайеристом у меня так и не появилось. Да и все равно, неудобно. Зачем только согласился на такое непотребство? «Вот, повернись», — прошептала она мне в ухо дрожащим голоском. «Еще ноги остались». «Угу». Я неловко переворачиваюсь, вытягивая ноги. Глаза Саика поблескивают насмешливо, губы подергиваются в хитрую улыбку. Получается, что я поворачиваюсь спиной к большей части девчат, расположившихся на лежаках. Я довольна, теперь ты знаешь, каково это, когда другие на тебя смотрят. Подмигивает она мне, показав кончик языка и растирая крем на ногах. Ты учти, что на тебя тоже смотрит, извращенка, фыркает Сэя, поддержав меня. Она сидит немного сбоку, наблюдая за ее манипуляциями. Саика закусила губу, ее яркие глаза поймали мой взгляд, затянули и завели ум за разум на несколько мгновений, отключив мозг. Впрочем, я сумел не упасть на спину, счастливо подрыгивая ногами, тоже достижение в какой-то степени. «Я готова принять свою судьбу», — отвечает Саика с намеком, хихикнув. «Я вернулась», — говорит Рика, подходя к нам, и, похоже, пропустила что-то интересное. «Хаэм, сейчас же моя очередь», — я смог только кивнуть, боясь, что начну блеять что-то от удовольствия. По ее телу стекают капельки воды. Схватив из корзинки на краю пледа полотенце, она стремительно вытерлась, и, оттерев Саика от меня, тут же растянулась рядом. «Могла бы и побольше поплавать», — проворчала мечница, отодвигаясь и посмотрев мне в глаза с легким вызовом, выдавила себе на грудь капельку крема и начала его втирать. «Ты там не спи, приступай», — махнув рукой и зацепив кончиками пальцев резинку от плавок, говорит Рика. «Раскомандовалась», — ворчу я, — времени прошло всего минут 10-15, а у меня впечатление уже на полдня. Выгнув пальцы, я хрустнул ими и, поразмыслив пару секунд, смело сел ей на ноги. Холодная после воды кожа бедер приятно остудила пылающее чресло на пару мгновений. «А вого!» — встрепенулась Лиза. «Да ну хватит уже вам!» — стонет Дина. Рика охнула, когда я, размазав по ее спине крем, смело растираю его. Подвязка лифа у шеи немного мешает, поэтому я развязываю бантик, мстя ей за насмешки, мну шею и втирая в нее крем, заодно немного помяв зверски плечи, заставляя ее извиваться. «Как разошился-то?» — хихикает она. Я сцепил зубы, медленно спускаясь по спине к ее пояснице, и как только заканчиваю, хватаю ее за бока, не обращая внимания на бьющие мне в поясницу пятки. Сама напросилась. Месть тем и хороша, что я могу выбирать, как именно она будет происходить. Рика, уткнувшись лицом в плед, дико ржет и брыкается. Шизука, довольная, смеется, наблюдая за нами. Я и сам развеселился, возбуждение немного отступило. Съехал по ее ногам вниз, взялся за бедра, и возбуждение вернулось обратно. Микробикини на попке прикрывает ее разве что символически. Тонкая полоска ткани пропала в межягодичном пространстве. И хотя ягодки плотно сжаты, а мышцы на ляжках рельефно играют из-за того, что девушка все еще смеется и опасается продолжения, но зато ягодицы можно смазывать кремом и делать вид, что так и было задумано. Хм, но возможно, что так и было ею задумано. Впрочем, сильно налегать на ее полупопе не стал. Слишком уж много глаз наблюдает за моими действиями и телодвижениями. Я на пару мгновений поднял голову, огляделся. Охотницы поглядывают на нас, все так же валяясь на лежаках. Кота возится с надувным кругом, тоже поглядывая в нашу сторону, незаметно показал мне большой палец за устроенное шоу. Хисаши же лежит лицом вниз в паре метров справа, и Рэй, сидя у него на пояснице, массирует ему плечи, не сводя с нас взгляда. На ее лице широченная улыбка. Я на мгновение задержался взглядом на ее собравшихся и прижавшихся к друг дружке подружках, жадный я чересчур. «А чего вы купаться не идете?» — спрашиваю я. «Так такое шоу, не оторваться», — хихикнула Лиза, а вернувшаяся Вильма ее поддержала смешком. «Я не люблю соленую воду», — пробурчала Дина, покосившись на притихших Сильвию и Аманду. «А вот они, а мы идем», — в унисон вскрикнули обе девушки и, подскочив, направились к воде, по очереди оглядываясь в нашу сторону. «Шоу, понимаешь», — ворчу я. «Рика, поворачивайся. Ух, еще раз меня начнешь щекотать. То что, я придумаю способ», — переворачиваясь на спину и вытирая выступившие ох хохота слезы и слюни с лица, совсем не зловеще обещает она. «Главное без вредительства», — хмыкаю я, со вздохом глядя на приподнятую возбужденными сосками ткань. «Радует, что я не один такой ужасный извращенец». «Ну, это как раз таки было очевидным», — хмыкает Сэя. «Но ты один из ужаснейших», — добавляет Рэй, отодвигаясь от Хисаши и садясь рядом с ним. «Жаль, у нас фотоаппарата нет, можно было бы сфотографироваться». «Хм, вообще-то есть», — говорю я, осторожно растирая по загорелой коже белый сгусток, стараясь подавить желание схватить ее за сиськи обеими руками сразу. «Только старенький, но с мгновенной печатью. «Откуда это?» – удивилась на мгновение Сэй и тут же хлопнула себя ладонью по бедру. «А, из задания грабителей. Ага, он у меня в инвентаре лежит», – киваю я, спускаясь к животу девушки. Лобок у нее прикрывает черный клинышек ткани, вызывающе сужающийся до полосочки. Половые губки едва ли не обхватили ее и не затянули в еще одно ущелье. Теперь приходится подавлять и вспыхнувшие желания схватить ее за резинку трусиков и натянуть их выше. Но я ведь герой в каком-то смысле, справляюсь и с таким испытанием. Только пленки мало, много фоток наделать не выйдет, добавляю я, сглотнув слюну. Ну тогда сделаем сколько сможем. Да, с надеждой предлагает Рэй. Думаю, можно. Цветной принтер вроде бы должен был быть, я распечатки видел, и сканер наверняка есть. Для начала лучше бы оцифровать тогда. Соглашаюсь я, прошептав себе под нос, соберу фотоколлекцию гарема, похоже на план, ура, заглушив мой голос выкрикивает она, Рика же, щурясь следит за тем, как я оглаживаю бедра, постепенно приближаясь к коленкам, усмехнувшись сгибаю ее ногу, заставляя откинуться полностью назад, поставил ступню себе на коленку, размазываю крем по гладкой коже, ни единого волоска, удивительно как они при всех наших делах еще умудряются и следить за собой, вытягиваю ее правую ногу, и подтаскиваю левую, осталось немного и нужно будет заканчивать, размазываю крем от коленки и ниже, к икрам завершая последние штрихи, плотно обнял ее за ногу, плотно прижал колено к груди, теперь не разогнет, хватаю за ее ступню лежащую на моем бедре, нечего было угрожать, пальцы перебирают гладенький свод ступни, задевая множественные нервные окончания, Рика рванувшись, выгнулась в спине, хватанув полной грудью воздуха, ее практически приподняло над пледом, а в следующий момент она совершенно по-девчачьи завизжала, «Отпусти меня, терпи, ты же профессионал», говорю я, сдерживая смех и прикладывая немалые усилия, чтобы она не могла вырваться, «А-а, не могу», повизгивает она, молотя ладонями по всем сторонам света и отчаянно дергаясь, «Ха-ха-ха, отпусти, отпусти меня, ну что ты как маленькая в самом деле», клокоча хохотом в груди приговариваю я, сжимая пальцы левой руки над коленом и продолжая перебирать пальцами правой на ее пятке и ступне, обычно невозмутимая и иногда насмешливая личико девушки скривилась, из глаз брызнули слезы, рот приоткрылся в крике, а прическа тут же сбилась на бок, ее тело все содрогается от смеха и попыток освободиться, мучение продолжается считанные мгновения, но за это время она вспотела, тело покрылось темными пятнами. «Так вот чем ты в ее комнате занимаешься?» Сквозь смех наблюдая за ней говорит Рэй. «Да помогите же вы, клуши!» Рычит она смеясь и дергаясь, не давая им шанса вмешаться и навалиться на меня. Отпускаю, уворачиваясь от пятки, что тут же попыталась достать меня в челюсть. «Ух, ух, да, ты не так уж и плохо держалась», говорю я со смехом, когда она, рванувшись, пытается наброситься на меня, уворачиваюсь снова, успев нырнуть вниз и схватить ее за талию, всем весом прижал обратно к земле, она брыкнулась, шлепнув мне по спине и затылку, глубоко вздохнула, сдерживая истеричное дыхание, «Идиот, я вся мокрая», рыкнула она, вытирая пот со лба, «Давай без таких подробностей», приподняв бровь, поддевает ее Шизука, я приподнимаюсь, глядя сверху вниз на метающую молнию из глаз девушку. Ее купальник сбился в сторону, сосок на правой сиське выглянул наружу, затвердел как камушек. Протянув руку, невозмутимо привел ее хоть и в эротичный, но все же приличествующий хоть как-то вид. Хорошенький такой, погладил его большим пальцем пока прятал. «Уф, я тебе устрою», обещает она, непонятно правда кому, мне или подруге, вздохнула вытягиваясь на спине. «Все, буду загорать, уйди отсюда, злюка». Фыркнул я все же легонько щелкнув резинкой трусов по ее лобку. «Вот же ты гад!» – пробормотала она, облизав губы и закрыв глаза. Сэя несколько возмущенно смотрит на меня, сложив руки под грудью. Посмотрев ей в глаза, я усмехнулся и пошевелил пальцами у себя перед лицом. Мгновенно сообразив, не зря же умница, она тут же озорно замотала головой и отползла на край пледа. «Теперь моя очередь», – напоминает о себе Шизука посмеиваясь. «Точно, может мне остыть, ну нет», смеется она, я растянулся лицом вниз рядом с Рикой, повернув голову влево, вижу решивших посмотреть продолжение Сэю и Саика, теперь я понятия не имею, что видят остальные девчата, и контроль обстановки переходит полностью в руки медсестры, чуть холодноватая жидкость крема полилась дорожкой вдоль позвоночника мне между лопаток, к пояснице, а через мгновение теплые ладошки начинают растирать его, размазывая по всей площади спины. Она почти делает массаж, проминая мышцы. В какой-то момент мои ноги оказываются чуть раздвинуты, крем льется на ляжки и под коленки, а приятная и мягкая тяжесть наваливается на поясницу и сдвигается выше, к лопаткам, а ребра трется нежное и мягкое бедро. Судя по вытянувшемуся лицу Саи и приподнятой брови Саика, что-то стало идти несколько иначе. Скосив глаз, вижу, что Шизука, перекинув ногу через меня, елозит по моей спине попкой, наклонившись к моему заду и почти положив на него сиськи. Лиза что-то с хихиканьем комментирует. Прикрыв глаза, пытаюсь представить, как светится красным ее лицо от направленных со всех сторон взглядов, что ни на йоту ее не останавливает. Впрочем, она растирает мои ноги кремом, умудряясь почти незаметно касаться меня в паху ребром ладони. Похоже, мне стоило взять у нее мастер-класс по массажу в общественном месте. Теперь я знаю, как сделать его еще интимнее. Жаль, что так поздно. Шизука, а ты, оказывается, тоже извращенка? Да, слышу я справа голос Рики и смех Рей. Не больше, чем ты, колет она в ответ. Ну, в каком-то смысле больше, самокритично хихикает та. Кончики ее пальчиков заползают немного под резинку плавок, но она не пытается их стянуть. Так что, главное не вскочить сразу, как она закончит, и не ползти к морю. Якорь все равно не позволит. Схватив меня обеими руками за ягодицы, она звучно хлопнула по ним, и приятная тяжесть со спины исчезла. Краем уха слышу смешки девушек, их комментарии. Немного разомлев, лежу, успокаивая кровь, снова распределяя ее по всему телу. Со стороны моря послышался счастливый виск и плеск. Кажется, Рэй с разбегу забежала таки в воду, под конец споткнувшись. Сэя заглянула мне в лицо, улыбнулась и встала. Рика, со стоном и смешком, перевернулась на живот. Сам не заметил, как почти задремал. Очередной взрыв смех выдернул мозг из сладкой пелены полусна. Убедившись, что гидравлика у меня в порядке, сел, окинув пляж взглядом. Кота, надув для Асами надувной круг в виде синего дельфинчика, сидит в паре метров от берега в море и машет руками, словно карапуз, хлопая ладонями по воде. А она как царевна развалилась в этом кругу и покачивается рядом на слабенькой волне. Сэя, накрыв плечи розовым платком, мочит кончики пальцев в прибое, отскакивая от набегающей воды. Саика смело зашла в воду почти до паха и брызгает искрящейся, словно бриллианты, водой в небо, ударяя кончиками пальцев по поверхности моря. Шизука взобралась на лежак и, подмигнув мне, подпиливает пилкой ноготки на пальцах ног. «Мы можем поговорить?» — встав чуть сбоку от меня, спрашивает Ханаби. «Да, конечно», — киваю я, догадываясь, какую тему она хочет поднять. «Ты обещал рассказать о том, откуда знаешь о моем клане и способностях». «Понятно», — киваю я, получив подтверждение. «А ты сына на эту тему еще не говорила?» «Нет, она уже в курсе», — догадывается Кунайчи. «Да, извини, что столько времени тянул с рассказом», — почесав затылок, вздыхаю я, переведя взгляд на девчат на берегу. «В общем, я неспешно объясняюсь с ней». Девушка задумчиво глядит на море, наклонив голову в мою сторону и слушая. Ее лицо не могу прочитать, в отличие от Ина, она отрешилась от эмоций, задумавшись и уйдя в себя. Да и все же Кунайчи трудно вывести из равновесия. Хотя, надо признать, конкретно о Ханаби я помню крохи информации. Мне больше известно о ее старшей сестре, ставшей в итоге женой главного героя. Ну и, конечно, немного поверхностной информации о клане Хьюга. Все же сидящая рядом девушка центральной героиней не была. Получается, что в той истории, что тебе известно, я не умирала. Когда я закончил, спрашивает она, повернув голову. Хаэм, до рождения сына Хината и Наруто ты вроде бы дожила, киваю я. Дальше я уже не знаю, если честно. Понятно, в моей версии мира, я умерла раньше. Грустно улыбнувшись, смотрит она на искрящуюся под солнцем воду и, хлопнув кулачком в ладошку, с энтузиазмом добавляет. Жаль, но надеюсь, что у Хиночки все равно получилось. Хе, ты в порядке? Невольно улыбнувшись, спрашиваю я. Ага, я уже смирилась со своей смертью, кивает она, разглаживая складочки на лифе купальника и теребя веревочку завязки на шее. Немного беспокоит будущее, конечно, учитывая, что я привязана к одному конкретному мужчине, окруженному таким количеством женщин. Ну извини, развожу я руками. Не первый раз слышу уже нечто похожее. Когда я соглашалась на договор с черным существом, я ожидала, если честно, худшего. Посмотрев мне в глаза, подмигивает она. Так что, я думаю, услышишь еще не единожды. Да, ну тогда беру свои слова обратно, никаких извинений. фыркаю я. Хорошо, хихикнув, соглашается она. К тому же, у нас есть время узнать друг друга, пожимаю я плечами. Ой-ой-ой, насмешливо проговорила Рика, как оказалось прислушивавшаяся к разговору. Он в последний момент. Рика, укушу, предупредил я. Фа-ха-ха, фыркнув, рассмеялись они обе, и Шизука встал, грозно посмотрев на них, вызвав почему-то еще больше смеха. Покачав головой уязвленно, и отправился топиться в море. Но одному топиться показалось как-то грустно, и я подхватил на руки взвизгнувшую Саю. Вот теперь можно и бултыхнуться. Через пару часов на пляже наступила тишина. Полдень, самая жара, от зноя воздух дрожит над песком. Девушки, распределившись частью по шезлонгам, частью по покрывалам, лежащим на песке, загорают. Впрочем, часть девчат предпочитает загорать под зонтом, избегая прямых солнечных лучей. Рика, устав лежать на земле, вынудила меня надуть надувной матрас и теперь лежит на воде, тоже под зонтиком. Рядом с ней плавает детский надувной круг с бутылкой вина. Впрочем, ей осталось едва ли на донышке, но для такого вида и этого достаточно. Я же, расположившись в тени пляжного кафе вместе с Саикой Ханаби, вожусь с огнем и мясом. Девушки нарезают овощи. Одуряющие запахи заставляют квакать животы у расслабляющихся девчат. Они прибегают время от времени ко мне, чтобы ухватить кусочек чего-нибудь готового, чтобы утолить лютый, наступающий в основном только на природе жор. Ну а я, пользуясь моментом, делаю их фотографии, собирая коллекцию. К сожалению, сфоткать всех кадров у полароида не хватит, их всего 8 оставалось. Но своих последовательниц Рэй таки снял, ну и групповое фото, конечно, тоже сделали. Покосился на фотографию Саика и саму девушку. Покачал головой, внутренне усмехаясь сам себе. Удивительно, как она изменилась. Из суровой девицы, превратившись в довольно милую девушку, способную в любой момент снова стать боевым маньяком. Контраст поражающий, особенно если она с солнца отходит в тень и ревниво поглядывает на то, как я заигрываю с подбежавшей перехватить кусочек мяска Саи. Этот день в самом деле превратился в день отдыха. Каменный червь ведет себя идеально и жрет камень в нужном направлении. Гоблины никаких сигналов не посылают. Ворон неспешно летит в сторону Токио. К его окраинам он доберется к 6 часам вечера. Я многократно погрузился в глубины моря сагами, резвясь и хватая своих девчонок в зеленоватой воде за выступающие части тела. Меня неоднократно хватали за не менее выступающие части. Лиза опять отличилась, схватив меня за пах, неискренне ойкнув и подмигнула, отпустив. Мы остаемся на побережье до позднего вечера, сожрав все привезенное мясо, рыбу и закуски, до обессиливания в ногах и спине, наплескавшись и набегавшись по песку, и уже в глубокой темноте возвращаемся домой. Помимо беззаботного времяпровождения, я наблюдал и за полетом духа ворона, точнее за землями, над которыми он пролетает, а он так и летит вдоль береговой черты. Я сумел дать направление на Токио, но указать на таком расстоянии конкретную точку прибытия сложно. Это удлинило его путь. Несколько раз он сообщает по духовной связи о замеченных поселениях и выживших, оказавшихся на его маршруте. В основном это небольшие деревни и иногда села на побережье или недалеко от него. Несколько раз он замечает лодки в море, с людьми на борту, и даже машины темными точками, мчащиеся вдали по ленте дороги. Как же не хватает зума на его глазах, чтобы разглядеть подробности. Получив немногое, уже мечтаю о большем. Но главное, конечно же, это появившиеся на горизонте башен небоскребов Токио. Ворон достиг его окраин несколько позже расчетного времени, затратив на полет даже не 8 часов, а все 9. На высоте почти 2 километров солнце еще ярко сияет огненным шаром, освещая ему путь впереди, но внизу уже тем временем темнота собирается в сумерки. Мы возвращаемся домой. Шизука не спеша ведет Хамви, устала, концентрация снизилась. Именно в этот момент я и получаю сообщение от духа. Устроившись вместе с Саика на крыше, за турелью, ветер не продувает, и благодаря ремням сидеть очень даже удобно и дышится легко. К сожалению, темнота скоро сгустится, и даже поиск на бедствие не поможет духу их обнаружить. Поэтому найти их попробуем с утра. Почти до полудня время у нас еще будет. А пока же я просто смотрю на огромный мертвый город, точнее, всего лишь на один его западный район. Специальный район это. В нем расположен аэропорт, и дух как раз приближается к нему с юго-западного направления, пролетая над погрузочными терминалами и промышленными районами, абсолютно пустыми. Аэропорт, конечно, впечатляет, он в 3 раза больше, чем местная воздушная гавань, и еще в нем видны следы множественных разрушений и старых пожаров. У посадочных терминалов лежат распластав белые, с почерневшими краями и законцовками крыльев, огромные пассажирские самолеты. Огромная пробка из нескольких тысяч машин вытянулась на дороге к нему. Голова пробки обильно горела. На здании пассажирских терминалов тоже многочисленные следы пожаров. Ворон пересекает северную взлетную полосу, направляясь вглубь Токио. Он немного пролетит над самым заливом. И, возможно, где-то поблизости обитает одно из бедствий – Псобловец. Если он, конечно, все еще здесь. Хотя я и не увидел ничего неожиданного. Впечатления все равно неприятные. Видимо, и здесь новый рассвет достиг успеха. Многие, скорее всего, погибли, обороняясь в терминалах аэропорта, если не смогли смежать через складские зоны южнее. А судя по выгоревшей технике, людей, что пытались прорваться внутрь, в какой-то момент стали просто расстреливать. Попросил Ворона на ночь занять какую-нибудь высокую башню в центре города. Именно оттуда, уже утром, он получит задание осмотреть какой-то конкретный район города. К счастью, я уже закалился пребыванием в апокалипсисе, и мое настроение не пострадало так уж сильно после увиденного. Но осадок все равно неприятный. Утром я проснулся вместе с Шизукой. Хотя она и проиграла, когда девушки разыгрывали меня днем, ночь досталась ей. И хотя сил у нее, чтобы воплотить какую-нибудь жутко извращенную фантазию, уже не осталось, мы немного продлили наш отдых. Надо отдать должное и ее предосторожности с кремом и зонтом. У меня плечи и шея немного обгорели. Ее же кожа только раскраснелась чуть, и, возможно, скоро в ночи я буду любоваться на две здоровенные белые дымки и нежный загар вокруг. И надо признать, не только у нее. Саика и Сэя выглядят в целом схожи. Да и Рика лиф не снимала, хотя и пыталась, развязывала тесемки на купальнике со спины и только. Поцеловав спящую девушку, выполз из постели. Ноги подрагивают от небольшой слабости. Набегался и наплескался я знатно. А ведь нужно выполнять задание акции. Ох, какая же это морока. Хочу обратно на пляж. Хныча и стеная над нелегкой судьбинушкой, мысленно, конечно же, совершаю утренний мацион, попутно уточняя состояние червя, ворона и гоблинов, а также карт на руке. Червь спит, переваривает камень, возможно. Гоблины, как и приказано, бдят. Дух смотрит на просыпающийся Токио с вершины небоскреба, и да, в центре тысячи живых мертвецов, даже десятки тысяч, как и ожидалось. На руке у меня сегодня разрушитель, выжигатель и гранатометчик, карта лечения Ингрид. Отличный набор, чтобы выполнить часть заданий и акций по уничтожению мертвецов. Арт-удар прибил всего 108. Большого скопления организовать не удалось, а заградительный огонь лег, видимо, куда попало. Жаль, но переживу. Есть главный затык с бедствиями. Их просто нету в нужном количестве. Уже не в первый раз такая ерунда получается. Возможно, придется ехать в Титу и помотаться по округе, но меня такая потеря времени уже начинает угнетать. Сегодня обмозгуем, что с этим делать. Ингрид его сегодня, кстати, призову. А значит, пришла пора пообщаться с Эвой насчет инициации. А Ингрид поднять до 5 уровня. Это влетит в копеечку, но благодаря истреблению бедствий, фарм идет неплохо. Другое дело, что изматывает он уже, если честно. К тому же, поднять Ингрид до 5 уровня стоит едва ли не в половину дороже, чем такое же поднятие было для Эвы. Опять, впрочем, по списку и порядку она стоит чуть выше нее, возможно, общий статус карты Ингрид ближе к красной, а улучшения и вовсе, скорее всего, нелинейную полезность имеют. Подтверждаю улучшение карты. Осталось только призвать и пообщаться. Сразу после тренировки и пятиминутки плескания в душе с мечницей, пока она и Ханаби готовит завтрак, призываю Ингрид и Эву, Вильма и Аманда уходят в отбой, они получат 5 уровень к следующему кругу. Остальные же просто перепризываются, охотницы обновляют свое снаряжение, а вот легкий загар у Дины и красные пятна на белоснежной коже Лизы остаются особенно заметно по лицам. Каждый раз в коридоре становится не протолкнуться, когда сразу пятерка вооруженных и закованных в экзоскелеты девушек появляется одновременно. Поэтому призвал я их на заднем дворе. Сразу же здороваюсь и отключаю подавитель эмоций. Ингрид уже все, тут же замечает Лиза. Ага, глуховато из-за закрытого шлема звучит ее голос. Заряжена на соточку. Он на тебя нацелился, будь осторожнее, сварливо замечает Дина. Хорошо, мамочка. Пискляво и одновременно глухо передразнивая отвечает рыженькая. Я тебя предупредила, не глядя на нее и меня, проворчала Дина под смешок Лизы. Ингрид, раз уж ты уже в броне, сразу покажи, что у тебя со снаряжением теперь, прошу я, когда девушки уже начинают было расходиться. А, хорошо, тут же соглашается она. Двухметровый внешний экзоскелет, черный, с красными прожилками, полностью скрывает девушку внутри своего корпуса. Массивная броня даже выглядит тяжелой и могучей. Крупные ноги, широкие плечи, шлем колпаком накрывающий голову с красноватыми визорами и датчиками. То, что внутри миниатюрная красавица, догадаться невозможно. Лиза уходить не стала, отошла и присела на ступеньку крыльца. Сильвия и Дина, переглянувшись, пошли переодеваться первыми. Эва тоже осталась, но она напротив, не садится и старается не прикасаться лишний раз поверхностью своего костюма других объектов. Начало она представление со своего пулеметно-гранатометного комплекса МГЦ-4. Если на первом уровне у нее было всего 400 патронов к нему, то теперь их стало 2000. Силиконовые ленты в коробах по 200 патронов, калибра 10 мм, так теперь еще с кристаллизированным бронебойным сердечником. Патроны у нее хранятся тоже в интересном месте. Короба с боеприпасами разместились под модулями брони в нижней части бедер и за коленями экзоскелета. Худенькие ножки девушки никак не мешают располагаться там вытянутым коробкам. А автоматическая система подачи позволяет перезаряжаться очень быстро. Но это все еще только начало. Количество 35 мм гранат выросло до 33 штук. Гранаты программируемые, кумулятивно-осколочные. При обстреле цели система управления огнем инициирует подрыв на оптимальном удалении и высоте от нее. Дополнительно вызывают еще и электромагнитные импульсы. Дальность стрельбы гранатомета всего 600 метров. Запасные гранаты тоже размещаются за модулями брони, но уже за более массивной и прочной, на спине. Общее усиление бронирования и увеличение автономности экзоскелета до 22 часов воспринялось как само собой разумеющееся. Но главное улучшение брони – это комплекс активной защиты с метаемой панелью силового поля. Стоп, вскинул я руку, немного обалдевший, шестеренки в голове прокрутились, наведя меня на давно оформившуюся, но не сформулированную в виде вопроса мысль, оглянулся на улыбающуюся Лизу. Стоп, я кстати уже давно все пытался сообразить, генераторы силового поля в вашем мире давно появились, ну, не уверена на 100%, но кажется первая технология появилась еще перед войной освобождения. Но тогда они устанавливались на бронетехнику только, модули были громоздкими и дорогими, потом в Китае их смогли значительно уменьшить, разработали более совершенные источники питания, одноразовые и довольно дорогие. Понятно, то есть у Сильвии уже более продвинутая модель, ага, кивает она. Тогда почему у вас в броню не встроены генераторы силового поля, задал я вполне очевидный в принципе вопрос. А, ну это просто, вздыхает Лиза. Батарея, даже самая эффективная, не может работать слишком долго, сгорает. Поэтому постоянной защиты оно обеспечить не может. Во-вторых, поле не сгибается, что будет если оно развернется, если ты займешь неудобное положение или твой товарищ прижмется к тебе, понимаешь, КХМ, догадываюсь. Активно взъерошил я волосы на затылке.